Глава четвертая. Как быть веселым? Развиваем юмор и легкость. Проблема и последствия. Совсем не смешно. Когда или где вы смеялись в последний раз? Взглянув на выписку с вашего банковского счета или в зеркало? Слушая эту книгу? По крайней мере, в этой главе нужно начать смеяться, потому что смех – самое человеческое, что вы можете сделать. Совместный смех – это антропологическая константа. Она практиковалась во всех эпохах, культурах и регионах мира, включая и Зауэрланд. Зауэрланд – область Германии, в буквальном переводе с немецкого звучит как «Скучляндия». Ученые университета Ганновера предполагают, что смех в эволюционном плане возник по крайней мере 16 миллионов лет назад, задолго до того, как люди отделились от обезьян. Пропала ли эта способность за последние десятилетия? Нам не хватает достоверных данных из Германии, но мы полагаемся на наших английских друзей. Опрос участников Ocean Village показал, что доля ежедневного смеха за последние 50 лет снизилась от 18 минут до грустного низкого уровня в 6 минут. При этом ежедневный секс составляет 7,5 минут. Так смех и правда может исчезнуть. Опрос проводился до выхода Британии из ЕС. Не уверен, что с тех пор статистика улучшилась. При этом природой в нас заложена способность смеяться и веселиться в уже очень раннем возрасте, начиная прямо с колыбели. Появление младенца в мире начинается с громкого крика. Но уже с 8-й недели жизни нам удается услышать первый смех. Трогательную ангельскую улыбку можно заметить уже на губах спящего новорожденного. В течение первого года жизни смеха становится все больше, пока он не достигает частоты 20 раз в час. В зависимости от того, сколько ребенок бодрствует на протяжении дня, получается 200 раз в день. После первого года жизни в среднем частота немного снижается. Давайте взглянем на самих себя. Как думаете, как часто вы обычно смеетесь за день? Естественно, на этот вопрос ответить нелегко, потому что кто может считать, корчась от смеха? Это должны делать ученые, стоя рядом с хохочущим и веселящимся. В связи с такими трудностями данных очень мало. Однако в ходе исследования Канадского университета Западного Онтарио, в котором участвовали взрослые разных возрастов, выяснили, что участники за время наблюдения в среднем смеялись 18 раз в день. В Германии мы предполагаем примерно 20 раз в день. Рейнская область спасает национальную статистику. Справедливости ради нужно сказать, что большинство людей при опросе недооценивают свой смех. Мы пользуемся им не только тогда, когда считаем что-то смешным, но и когда ведем себя дружелюбно, сигнализируем об открытости или флиртуем. Мы смеемся, когда без причины чудим, хотим соблазнить или смущены. Смех – настоящее оружие на все случаи жизни в повседневном сосуществовании. К счастью, мы смеемся чаще, чем показано в опросе. Однако решающее значение имеет не то, сколько раз за день мы смеемся, а насколько весело идем по жизни. На этом месте давайте станем почти серьезными. Расстройство веселого настроения в Германии. Психиатр из Геттинга Ульрих Штрейек в 2000 году опубликовал научную статью, в которой обратил внимание на пугающее развитие событий. Он отметил, что несмотря на общий тренд постоянного беспокойства, некоторые люди проявляют несоответствующую реальности радость. Невзирая на тяжелые жизненные обстоятельства, они выказывают однородность душевных переживаний. Иногда он даже наблюдал нечто весьма безумное, например, веселое настроение. Штрейек предложил ввести новое понятие – общее расстройство веселого настроения. Многие психологи, врачи и журналисты с энтузиазмом восприняли статью и были поражены выдвинутой в ней идеей, пока коллега Штрейка не пояснил, что статья была иронической. В обществе, где все меньше смеются, те, кто, несмотря на сложные жизненные обстоятельства, сохраняют веселость, кажутся психически особенными. Настоящая сатира. Неужели немцы на самом деле менее веселые, чем другие нации? Не хотелось бы говорить о стереотипах, но немцы считаются лишенными юмора. Социальная сеть знакомств несколько лет назад предложила 30 тысячам пользователей оценить юмор людей из 15 различных стран. Прежде чем я поделюсь с вами результатами, возьмите, пожалуйста, платочек, чтобы утереть слезы. Немцы оказались на последнем месте и были официально объявлены самой невеселой нацией. В других сравнительных исследованиях Германия вновь замыкала список. Нас и правда считают не смешными, сколько бы я над этим ни подшучивал. Правда заключается в том, что в Германии люди относительно часто, чаще, страдают от меланхолии. В ходе одного опроса 250 тысяч человек из 25 стран ЕС перед пандемией коронавируса было выявлено, что точечное распространение депрессии в среднем составляло 6,6%. В Германии 9,2%. После Люксембурга это был самый высокий показатель в Западной Европе. Преобладание слегка депрессивного настроения было еще выше. Однако в данном случае не следует слишком серьезно относиться к этим данным. Самооценки редко отражают реальное положение. Таким образом, в целом доказательства отсутствия веселости у немцев остаются несколько расплывчатыми. А сейчас самое подходящее время для искренней улыбки. Коллективный долговременный раздражитель. Вне зависимости от результатов исследований, я и сам замечаю, что в последние годы в нашей стране многие утратили легкость. Люди, видимо, страдают от стресса и быстрее выходят из себя. В психиатрии мы говорим так. Они находятся в мрачном, морозен, настроении, что можно перевести как «угрюмые» или «унылые». В греческой мифологии Морос является богом упадка. Кроме того, они быстро воспламеняются из-за мелочей, реагируют остро и шумно. Я наблюдал это в соцсетях, где пользователи оставляют злые и полные ненависти комментарии к достаточно простым постам. Я видел это в университетских аудиториях, когда разгневанные и демонстративно оскорбленные студенты идут на баррикады, если профессора не используют гендерно-нейтральные формулировки. Я заметил это и на сайтах книжных магазинов, где читатели увлекаются оскорбительными, нахальными и заносчивыми комментариями. Я вижу это в ресторанах, посетители которых очень быстро становятся нетерпеливы и нагло ведут себя с персоналом, потому что из-за очевидной нехватки сотрудников им приходится ждать еду дольше, чем обычно. Я вижу это в родительских чатах WhatsApp, в которых отцы и матери громко обсуждают, что на школьном празднике не было безлактозных маффинов для их отпрысков. Список случаев возмущения очень длинный. Возможно, вы сталкивались с похожими примерами, как люди в наше время быстро впадают в эмоциональное возбуждение или даже в агрессию и готовы из-за пустяка начать битву. Судя по всему, для веселой непринужденности или доброжелательной улыбки больше не осталось места. Кипящие возмущением люди нередко хотят привлечь внимание к личной несправедливости, которая с ними приключилась. Иногда они сами в чем-то неправы, иногда даже клевещут. Вспомните, как в 2020 году полные гнева горожане во время демонстраций из-за короны утверждали, что у них забирают личные права и свободы, и размахивали Конституцией в руках. Сейчас это уже сложно представить, однако многие возмущенные держали щиты с изображениями, на которых политики висели на виселицах. Такая агрессивная чрезмерная реакция, которая забывает о любой форме приличия и вежливости, до сих пор лишает меня дара речи и раздражает. Почему люди так быстро готовы взорваться, и почему эмоциональные взрывы такие мощные? Раздраженные пузырьки. Возможно, все дело в общем перевозбуждении. В наши дни на нас слишком много всего влияет каждый день, слишком много информации заполняет нашу голову и обременяет сердце. Зигмунд Фрейд описывал в работе 1919-1920 годов психику людей как нечто вроде пузыря, мембрана которого защищает чувствительный внутренний мир от опасного внешнего. При сильном раздражении такая мембрана может лопнуть, и тогда вещи из внешнего мира попадают в чувствительный внутренний, который теперь оказался беззащитным перед ними. Далее следует нечто вроде воспаления из-за потока обременительных и сложно контролируемых чувств, а также включаются различные психические защитные рефлексы, которые должны оберегать душевную целостность. Возможно, модель Фрейда может объяснить все растущую всеобщую раздражительность и чрезмерную ранимость. Сила, с которой нас каждый день накрывает мир, невероятна. До последнего столетия количество информации составляло 75 гигабайт на человеческую жизнь. Сейчас же мы всего за один день поглощаем половину этого количества. Цифровая доступность помещает весь мир в радиус чувствительности и извне давит на нашу мембрану. Поэтому неудивительно, что она постоянно лопается, и наш внутренний мир подвергается воспалению. Эффективное противовоспалительное средство. Само по себе воспаление не является чем-то плохим. Скорее, это признак функционирующей иммунной системы. Например, если в палец попадает грязная заноза, то начнется воспаление, чтобы тут же на месте уничтожить бактерии и как можно скорее убрать ненужный кусок дерева из организма. В острых фазах воспаление может быть тяжелым, потому что кожа болезненно набухает и приобретает неприятный красный оттенок. И лишь когда воспалительная реакция становится чрезмерной или хронической, ее влияние может стать противоположным. В таком случае организм слабеет, и воспаление само по себе становится заболеванием. Таким образом, эффективное действенное воспаление является вопросом пропорциональности. Если перенести это на психику, то мы получаем следующее. Если мы страдаем от настоящих болезней, то это полезно, потому что так мы сосредотачиваем свои силы, чтобы победить их. Но если максимальное воспаление возникает из-за любой мелочи, то иммунная система ослабевает, потому что мощное сражение из-за минимального возбудителя тратит ресурсы и со временем выматывает нас. Во второй части этой главы я расскажу вам о нескольких вариантах эффективного противовоспалительного средства: смех, комедия и юмор. Смех и юмор можно назвать бальзамом от психических травм. Вот увидите, такое лечение приносит облегчение, ведь юмор охлаждает наш раздраженный и разгоряченный разум и ускоряет исцеление психических ран. Сначала мне бы хотелось поговорить о смехе и том, когда он не помогает. Затем мы обсудим комедию, сатиру и самоиронию. Что из них улучшает наше психическое исцеление? И в завершении я предложу стратегии, с помощью которых можно развивать чувство юмора. Они помогут вам веселее и легче идти по жизни. А еще мы вместе посмеемся, даже если какая-то из шуток на секунду окунет вас в ледяную воду. Ну что, готовы? Варианты решения. Смех лечит. Для начала я хотел бы вспомнить один фильм, который впечатляющим образом напоминает нам о силе смеха. «Целитель Адамс» 1998 года с Робином Уильямсом в главной роли. Фильм рассказывает историю Хантера Доэрти Адамса, который после попытки самоубийства в психиатрической клинике принимает решение помогать другим людям в трудных жизненных обстоятельствах и заставить их смеяться. После выписки он начинает изучать медицину, получает докторскую степень в начале 1970-х и с тех пор помогает поднимать настроение людям, лежащим в больнице. Самое трогательное в этой истории то, что она правдива. В настоящей жизни прототип героя пошел и дальше. Настоящий Пэт Адамс годы спустя основал институт «Будьте здоровы», чтобы оказывать медицинскую психологическую помощь людям с низким доходом. Помимо этого, Пэт путешествует по миру с единомышленниками, чтобы веселить сирот и больных. Пэт Адамс начал свою деятельность в то время, когда о связи смеха и здоровья знали очень мало. Научные работы по этой теме уже были, но очень немного. Первый институт исследований юмора был основан в 1964 году в США. Сегодня мы продвинулись намного дальше. Двое ученых из университета Йены подвели итоги научных исследований на тему связи смеха и здоровья. Смех однозначно имеет оздоравливающий эффект. Он понижает кровяное давление, активизирует обмен веществ, снижает болевую чувствительность и, что очень важно, снижает психическую нагрузку всех видов, как, например, неуверенность, стресс, депрессию или страх. Помимо этого, смех улучшает клиническое протекание болезни и повышает шансы на выздоровление. Маленький совет. Смех диеты не заменит. Несмотря на все воодушевление от результатов смехотерапии, я должен сказать о маленьком исключении из правила. Иногда можно прочитать, что смех делает талию уже, потому что таким образом мы сжигаем больше калорий, чем когда стоим с угрюмым видом. Физиологически это действительно так, но разница не очень большая. Можно рассчитывать, что вам удастся сжечь примерно на 15% больше калорий, если вы будете лопаться от смеха. 10 минут беспрерывного смеха, к сожалению, сжигают совсем немного, от 5 до 10 килокалорий. Если во время просмотра юмористической программы вы смеетесь в течение 90 минут, в плане калорий это равнозначно маленькому, очень маленькому, кусочку пиццы. Учитывая, что обычно киновечер люди проводят, сидя на диване в компании начос и попкорна, не уверен, что в итоге это поможет сделать талию тоньше. Лучше побегайте, а в процессе бега можно и поулыбаться. Тот, кто смеется, умирает последним. Возможно, смех не только улучшает здоровье, но и продлевает жизнь. В 2010 году американские ученые Эрнест Абель и Майкл Кругер изучали автограф-карты 1952 года 230 бейсболистов. И заметили, что те из спортсменов, кто на фотографии смеялся или улыбался, прожили дольше. Из хмурившихся на фотографиях и умерших до 2010 года спортсменов мало кто дожил до 73 лет. На 2 года дольше прожили те, кто улыбался в камеру. А игроки с особенно широкими улыбками умерли в возрасте примерно 80 лет. Это исследование не должно вызывать особой эйфории, потому что корреляция не позволяет прийти к заключению о причине и следствии. Тем не менее, нельзя не заметить, что другие исследования также отмечают статистический факт. Регулярный смех дает, как следствие, низкую вероятность преждевременной смерти. Возможно, связь между смехом и долгожительством все же есть, потому что частый смех является признаком того, что человек может пройти через тяжелые жизненные обстоятельства весело и радостно. Позже мы подробнее об этом поговорим. Прочитав исследование об улыбающихся бейсболистах, я еще раз пролистал свой альбом выпускника. Не хочу вас пугать, но, судя по выражению моего лица, у меня осталось не так-то много времени, так что лучше поспешить с написанием книги. Усилитель для иммунной системы. Даже если смех и не может значительным образом продлить жизнь, он все равно делает нас сильнее. Смех улучшает защиту от болезней и опухолей. Уильям Фрай, один из ученых, открывший эту связь, считается отцом исследования смеха. Он показывал своим пациентам известную комедию-буфонаду «Стэн Лорел и Оливер Харди», а во время просмотра брал кровь у участников и изучал активность их иммунных клеток. Фрай узнал, что количество и активность естественных клеток-убийц, отвечающих за разрушение циркулирующих в теле инородных веществ и клеток опухоли, у участников эксперимента резко возрастали, в зависимости от того, насколько смешным для них был фильм. Дальнейшие исследования другой рабочей группы показали, что в крови и слюне также повысилась концентрация антител, помимо всего прочего, защищающих от бактерий. Результаты лабораторных исследований являются одной из множества причин, почему в детских онкологических центрах в наши дни клоуны веселят больных детей. Естественно, в первую очередь маленькие пациенты отвлекаются от своих проблем и испытывают радость. Но стимуляция смехом их иммунной системы является еще и дополнительной помощью в борьбе с раком. Смех также делает нас менее чувствительными к боли. Участников одного исследования из Оксфорда попросили как можно дольше держать руки в ледяной воде. При этом они смотрели или комедийные сериалы «Мистер Бин» и «Друзья», или сухой документальный фильм. Группа, которая смотрела комедию, намного дольше терпела холодную воду по сравнению с группой, смотрящей документальный фильм. Так что не сам просмотр телевизора, а именно веселое содержание программы делало боль более выносимой. Обезболивающий и успокаивающий эффект смеха уже много лет используется в больницах или стоматологических клиниках, чтобы снизить, насколько это вообще возможно, страх ожидания боли перед оперативным вмешательством. Действует только если настоящий. Всеми перечисленными плюсами можно насладиться только в том случае, если вы на самом деле смеетесь. Недостаточно просто поднять уголки рта, имитируя улыбку, даже если часто цитируемый эксперимент 1988 года сначала доказал именно это. В ходе исследования, проведенного университетом Мангейма, испытуемые должны были кусать карандаш, чтобы стимулировать смех. Когда им потом показали мультики, они показались им смешнее, чем когда они смотрели их с грустным или нейтральным выражением лица. Эту работу до сих пор используют, не подвергая критике, как доказательство, что искусственный смех способен создать положительное настроение. Физиологическая связь между моторикой и чувством в целом и правда существует. Опираясь на старую теорию американского психолога Уильяма Джеймса и датского психолога Карла Ланга, в исследованиях эмоций сейчас говорят о том, что чувство следует за физической реакцией или может быть усилено ею. Так плач может усугубить ощущение грусти, а бабочки в животе подчеркнуть нашу влюбленность. Однако влияние физических действий на наши чувства не является таким уж значительным. Если, исходя из перечисленных результатов исследований, считать, что настроение улучшается, если засунуть в рот карандаш, то получается какой-то нонсенс. Тем не менее, часто пропагандируется именно такая идея. На одном семинаре я стал свидетелем того, как тренер советовал участникам: когда почувствуете себя плохо, отойдите в туалет, возьмите в рот карандаш и сделайте глубокий вдох. Вам тут же станет лучше. Если бы все было так просто, тогда у нас в Германии, наверное, не было бы проблем с весельем, и в любом случае мы бы чаще пользовались карандашами. Естественно, я не против того, чтобы делать упражнения для мышц лица в туалете, неважно, с ручкой или без ручки между зубами. Вдруг кому-то это поможет справиться с запором. Однако искусственный смех вряд ли улучшит настроение, если он не порождается веселыми мыслями и не ощущается внутри. Благодаря моторным, но лишенным эмоционального отклика движениям, нельзя просто убрать негативные чувства. Да и с помощью дыхания от них тоже не избавиться. Кстати, туалет мне тоже кажется не лучшим местом для смеха. Маленький совет. Карандаш во рту. Если вы мне не верите, попробуйте, пожалуйста, сами. Как только вы почувствуете, что переработали за столом в офисе, или кто-то из коллег вызвал у вас возмущение или раздражение, вставьте карандаш между верхней и нижней челюстью и просидите так какое-то время. Через 15 минут честно проанализируйте самочувствие. Ваше настроение улучшилось? Вероятно, ваши коллеги посчитали это смешным. Ну, уже что-то. Две реки в мозге. Анализ мозга с помощью ЯМР-томографии подтверждает предположение, что нейронная модель искусственного смеха совершенно отличается от нейронной модели настоящего смеха. Когда мы от всего сердца смеемся над абсурдной ситуацией, приходит в действие наша система эмоционального регулирования и контроля, в первую очередь миндалевидное тело, определенная часть гипоталамуса, центр удовольствия и ствол головного мозга. Если мы смеемся искусственно, не испытывая радости, то активируется наша моторная система регулирования и контроля, то есть премоторная кора, покрышка мозга, пирамидная система, а также передняя часть ствола головного мозга. Представьте себе систему каналов в мозге как две разные реки. Один поток течет назад, эмоциональный, другой дальше вперед, моторный. Обе реки объединяются под мостом среднего головного мозга. Там находится центр, контролирующий мышцы лица, дыхание и несколько автономных функций. С этого момента обе реки следуют в одном и том же направлении. Мы видим, что смех как моторная реакция обходит эмоциональные центры мозга. Эти данные не удивляют, потому что в повседневной жизни смех и радость не обязательно взаимосвязаны. Строго говоря, лишь каждый пятый случай смеха связан с чем-то смешным. На самом деле мы поднимаем уголки губ во многих ситуациях, которые не имеют ничего общего с весельем. Примером является улыбка из-за смущения или обольстительных манипуляций. Моя дочь, например, может поразительно хорошо наигранно улыбаться, если ей что-то нужно. Но это не весело. Маленький совет. Следите за кольцевыми мышцами. Выражение вашего лица может рассказать, на самом ли деле вам весело или нет. При искусственном смехе без шутки уголки губ могут подняться, но кольцевые мышцы вокруг глаз остаются ненапряженными. Это могут заметить и другие. В мозге наблюдающего активизируется расположенная по центру область передней доли. Почему он так странно смеется? О чем он вообще думает? Искусственный смех не вызывает радости у других людей, скорее заставляет их задуматься. Поэтому лучше сразу отказаться от этого. Если же вам в определенных случаях все же нужно изобразить смех, держите, по крайней мере, руку перед лицом, прикрывая глаза, чтобы никто не видел ваши кольцевые мышцы. Тогда внешне вы будете казаться веселыми. Таким образом, не столько сам смех играет решающую роль, сколько комическое в любой ситуации и эмоции, которые оно вызывает. Нашему мозгу нужна мысль, которая приводит к появлению веселости. Даже если мимика и жесты имеют определенное влияние на наше эмоциональное состояние, недостаточно просто сжать зубы, чтобы стать веселыми. Если вы хватаетесь за живот от смеха в забавной ситуации, значит, вы на правильном пути, ведущем в следующий раздел. Комедия помогает веселиться. У всего есть три стороны: позитивная, негативная и смешная. Карл Валентин. Веселость и радость появляются благодаря забавным мыслям, когда серьезная ситуация искажается и доводится до абсурда. В поэтике Аристотель описывает комедию как вздор и смешные ошибки. Как правило, искажение возникает внезапно. Чем неожиданнее комическое, тем больше выделяется нейромедиаторов, связанных с благополучием, радостью и предвкушением радости. Среди прочих можно назвать дофамин. Поэтому мы смеемся над поразительно смешной сценой в серьезном фильме сильнее, чем над подобной сценой в комедии, где одна шутка следует за другой. Удивление приводит к сильной стимуляции в мозге. Комедия развивает нашу самую главную силу в ситуации, в которой никто не рассчитывает на нечто смешное. Когда несколько лет назад мою дочь в начальной школе учительница спросила, чем занимается ее папа, дочка с уверенностью ответила: «Мой отец невролог и психопат». Она потом призналась мне, что учительница не смогла сдержать смех. Почему, та не знала. К счастью, я смог разъяснить это недопонимание до того, как обо всем сообщили органам опеки. Комедия обладает силой снижать уровень страха и неуверенности, потому что она обращает объект страха во что-то смешное. Возможно, вы знаете Богарта, оборотня, из «Гарри Поттера», который принимал форму того, чего вы боитесь. Чтобы бороться с этим безобразием, в школе магии и волшебства Хогвартс на уроке защиты от темных искусств изучалось заклинание «Ридикулус». Так Гарри и его друзьям удавалось превратить Богарта во что-то смешное, что больше не пугало их и казалось глупым. Хотя заклинание не могло полностью изгнать его из этого мира, на какое-то время оно все же его прогоняло. Когда что-то неприятное становится смешным, это перевоплощение разгружает наше перегруженное мыслями и страхами сознание. Философ Артур Шопенгауэр говорил о чрезмерной нагрузке сознания. Тревоги и чрезмерные размышления мгновенно исчезают, когда мы смеемся. Далее рассмотрим настоящую историю двух пожарных, которая наглядно это иллюстрирует. Одним осенним днем 2019 года в штате США Юта произошла авария, во время которой молодая мать на микроавтобусе въехала в несколько машин. Ее дочь сидела на заднем сиденье и, как утверждала служба спасения, прибывшая на место происшествия, была напугана. Она истерично кричала, и мать не могла ее успокоить. Пожарные узнали, что у девочки есть с собой маленькая бутылочка с фиолетовым лаком для ногтей. Поэтому они попросили ее накрасить им ногти, что она после недолгих уговоров и сделала. Искажение и превращение в смешное убрало из ситуации ужас. Участники несчастного случая смеялись и делали фотографии, ребенок же снова сиял. Простые меры излечили психические раны, и прекрасная идея обоих пожарных говорит об их фантазии, а готовность ходить с фиолетовыми ногтями — об их храбрости. Здоровая потеря контроля. Юмор — это пуговица, которая мешает воротнику задушить нас. Йоахим Рингельнац. Зрители древнегреческих трагедий переживали страх и умиление, ярко выражая их. Трагедия, возбуждая в зрителе сострадание и страх, производит разрежение этих аффектов, направляя их при этом по безвредному руслу эстетической эмоции и создает чувство облегчения, подобно тому, как в греческом религиозном врачевании энтузиастические, кликушеские состояния излечивались посредством исполнения перед больными энтузиастических мелодий, которые вызывали повышение эффекта и последующий катарсис в его области. Переживая катарсис, человеческая душа освобождалась от негативного влияния страха или агрессии. Кроме того, представления в театре Древней Греции всегда заканчивались комедией. Душевную боль и ужас трагедии сменяли незатейливые шутки комедии. Даже спартанцы, которых сейчас любят представлять суровыми и безжалостными воинами, иногда позволяли себе смеяться и шутить. Греческий писатель Плутарх рассказывает, что спартанский царь Ликург в XIV веке до нашей эры включал шутки в нужное время, чтобы подсластить тяжелую жизнь. Судя по всему, он даже поставил маленькую статую домашнему богу смеха. Неудивительно, что комичное и смешное имеет важное значение, особенно при тяжелых жизненных обстоятельствах. Ведь смех освобождает нас. Негативные чувства вызывают напряжение. После целого дня полного беспокойств, забот или постоянных ссор мы чувствуем себя к вечеру убитыми и выжатыми, как лимон. Причиной эмоционального истощения являются попытки подавить негативные чувства, особенно на людях. Поэтому мы сжимаем кулаки в карманах, когда злимся, сдерживаем слезы при грусти и почти не говорим о том, что нас мучает. В особенно выраженных случаях такого подавления говорят о репрессии чувств. Сдерживать или подавлять чувства бессмысленно, потому что в результате негативные эмоции могут стать лишь сильнее. В любом случае, чтобы держать чувства под контролем, необходима настоящая дисциплина, и на это уходит много сил. А в смешной ситуации все происходит ровно наоборот. Смеясь от всего сердца, из-за абсурдного происшествия или хорошей шутки, мы теряем контроль. Все чувства просто вырываются наружу, напряжение снижается, и внезапно все подавленное высвобождается. Иногда освобождение настолько мощное, что разрушает все условности и преодолевает все границы. Освобождение чувств становится немножко анархией, как однажды его описал британский литературный теоретик Терри Иглтон. Анархию при освобождении чувств отражают и процессы в мозге, что установили японские ученые. Они посадили группу испытуемых перед телевизором и включали им комедию, фильм ужасов или нейтральный фильм. И в процессе просмотра отслеживали кровоснабжение мозга участников эксперимента. Тут-то и заметили кое-что интересное. При просмотре веселых фильмов, над которыми участники смеялись от всего сердца, в определенных областях передней доли мозга происходила деактивация. Учитывая уровень некоторых телевизионных комедий, сначала было неудивительно, что мозг отключал свою работу. Однако, естественно, результаты эксперимента не следует понимать как следствие тупости комедий. Деактивация передних центров мозга, отвечающих за контроль мышления и действий, была связана с тем, что участники были расслаблены. Также интересно отметить, что при просмотре страшных или грустных фильмов этого не случалось, возможно, потому что они, наоборот, требовали большего когнитивного контроля. Потеря контроля имеет освобождающий эффект. Вот почему коллективный смех на рабочем месте снимает напряжение, если люди находятся в стрессе или ежедневно сталкиваются с враждебными действиями. В ходе эксперимента со смехом на рабочем месте установлено, сотрудники не только лучше переносили тяжелые рабочие условия, но и продуктивнее работали, если благодаря коллективному смеху иногда теряли контроль. Эффект деэскалации. Сила эмоциональной разгрузки может иметь эффект деэскалации в ситуации насилия и агрессии. Культуролог Райнер Штолман рассказал в своем интервью трогательную историю одного русского автора, который стал свидетелем следующего события во время Второй мировой войны. Две разведывательные группы противоборствующих сторон внезапно встретились в лесном массиве на повороте дороги. Русские и немецкие разведчики сразу же попрыгали в траншеи по обеим сторонам дороги. Молодой солдат перепутал стороны и по невнимательности прыгнул в неправильную яму, то есть оказался среди своих коллег-врагов. При этом солдаты обеих сторон громко рассмеялись. Что-то неожиданно смешное разрядило негативное напряжение и охладило ненависть обеих сторон. После этой смешной ошибки молодого бойца обе группы больше не были в состоянии стрелять друг в друга и мирно разошлись в разных направлениях. Зигмунд Фрейд описывал смех в забавной ситуации как здоровый отвод энергии. Негативные эмоции, которые мы держим под контролем, действуют как накопившаяся энергия. Что-то забавное, приводящее к потере контроля, действует подобно клапану, через который энергия выходит. По этой причине смешное снижает уровень агрессии при возмущенном, раздраженном и враждебном настроении. Гормон кортизол, содержание которого в сыворотке крови повышается при высоком или хроническом напряжении, снижается, и стресс уходит. Помните саммит G20 в Гамбурге в июле 2017 года? Тогда произошло множество столкновений между демонстрантами и полицейскими. Многие рассерженные нарушители общественного порядка шли по улицам, кидая вещи в окна и поджигая почтовые ящики и мусорные баки. Множество боевых групп полиции пытались восстановить порядок. Вдруг среди всего этого беспорядка явно мирный человек пробился через толпу, никого не задевая, ничего не разрушая, поднял плакат и стал спокойно ходить вокруг скопления враждующих людей. Каждый, кто читал надпись на плакате, неважно, полицейский, демонстрант или прохожий, начинал смеяться, потому что там большими буквами было написано: «Я живу по соседству, и мне нужно просто сходить в супермаркет Эдека. Спасибо». Великолепная акция. Вряд ли можно было разрешить эту враждебную ситуацию более ненасильственным и забавным образом. Мы видим, что комедия — это не просто приятное времяпровождение. Смешное приносит пользу нашей психике, потому что убирает эмоциональное давление и успокаивает раздраженный ум. Внутреннее воспаление излечивается. Во времена кризиса помогает сатира. Но какой тип комедии подходит для кризисных времен? В конце концов, смешным может быть многое. Комедия ситуаций, нонсенс, буфонада, пародия, ирония, сарказм, цинизм или классическая шутка. Не все эти формы оказывают одинаковое воздействие и могут по-разному влиять на наше настроение. Особенной формой искусства в комедии является сатира. Мы применяем ее в повседневной жизни, чтобы преувеличенно описать пороки людей или плохие события. Главная цель настоящей сатиры – неосознанно навредить другому, а выявить недостатки в политике, экономике или обществе. Поэтому, как правило, сатира, направленная вверх, это критика снизу, направленная на тех, кто находится наверху. Если говорить о всех значимых примерах сатиры, то придется выйти за рамки этой книги. Среди самых важных представителей этого жанра назову следующих: Рейнеке де Вос, Рейнеке Лис, 1498 года. Тиль Улиншпигель, 1510. Шильдбюгеры, 1598. Дон Кихот, 1615. Барон Мюнхгаузен, 1786. Страна лентяев, 1900. И Жестяной барабан, 1959 года. Среди сатирических фильмов, ставших классикой, стоит упомянуть «Великий диктатор» 1940 года, в котором Чарли Чаплин бросает вызов национал-социализму и поражает зрителей невероятно убедительной заключительной речью о свободе и человечности. Кроме того, «Доктор Стрейнджлав» или «Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» 1964 года, «Житие Брайана по Монти Питону» 1979, «Шоу Трумана» 1998, «Красота по-американски» 1999 и «Не смотрите наверх» 2021 года. Уверен, вам также известны сатирические еженедельные журналы. «Симплициссимус» во времена перед Первой мировой войной смеялся над моралью и пошлостью политики вильгельминизма, за что был подвергнут государственной цензуре. Вильгельминизм – 30-летний период правления в Германской империи кайзера Вильгельма II в 1888-1918 годах. Сатирический журнал «Титаник» выпускается в Германии с 1979 года и по сей день. На него часто подают в суд из-за его злобных статей, и поэтому он постоянно живет на грани банкротства. Зачем я привожу столько примеров? Просто хочу вам показать, что во все времена и при любых кризисах всегда существовали авторы, кабаретисты, карикатуристы, фокусники, шутники, артисты, которые заставляли людей смеяться. И хорошо, потому что сатира по-разному помогает справиться с психической нагрузкой. Первое. Сатира является здоровой формой эскапизма. С ее помощью человек может на время выбраться из тяжелой ситуации или отдалиться от собственных проблем или личных страданий. Второе. Сатира уменьшает страх, потому что проблемы и заботы выставляются в таком гротескном и преувеличенном виде, что люди начинают смеяться. Таким образом, меньше боятся и успокаиваются. Третье. Сатира придает силы, потому что прохождение через ситуацию комическим способом помогает человеку ее осмыслить. Четвертое. Сатира помогает сплотиться. Когда люди вместе обсуждают кого-то или что-то, появляется ощущение, что все мы в одной лодке. Тупые шутки о блондинках едва ли приводят к солидарности, в отличие от тонкой насмешки над политиками. Особенно поразительным доказательством действенности юмора стала книга австрийского психиатра Виктора Франкла, который после освобождения из концлагеря рассказывал, как евреи часто отпускали шутки в адрес охраны, нацистов и политиков и даже смеялись над собой и собственной ситуацией. «Лагерный юмор», так назвал сам Франкл этот эффективный инструмент психической поддержки. Он описал свои лагерные наблюдения в 1946 году в книге «Сказать жизни «да».» Книга Франкла оказывает настолько сильное влияние, потому что нам сложно представить себе, что в концлагере, учитывая насилие, пытки и лишения, вообще возможен смех. Однако это отличительная черта сатиры, для которой кризис не помеха. Во времена кризиса сатира приходит на помощь и даже наиболее полно раскрывает свой потенциал. Когда террор сам пугается. Давайте еще немного поговорим о сатире, чтобы понять ее значение для времен кризиса. В обществе, характеризуемом отсутствием свободы, сатира и ее четыре ранее названных фактора воздействия — эскапизм, снижение страха, наделение полномочиями и единение — могут стать психически важными для выживания. Поэтому намного хуже, если сатира запрещена диктаторами или авторитарными режимами, которые строят свое правление на психическом терроре. Запрет сатиры – типичный метод при диктатуре. Кроме общих ограничений свободы прессы, артистов эстрады и карикатуристов силой принуждают замолчать или они получают запрет на свою деятельность. Радикальные фундаменталисты относятся к сатире еще враждебнее. В этой связи одним из самых страшных случаев стало нападение на редакцию газеты «Шарли Эбдо» в Париже в январе 2015 года, когда исламские террористы убили 11 человек. Ранее редактор известной сатирической газеты опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда и таким образом оскорбил ислам в глазах террористов. Но речь идет о большем. Карикатуры становятся большой угрозой, потому что смех ослабляет страх. И, соответственно, власть того, кто все свое правление построил на страхе и терроре. По этой причине автократы и диктаторы усиленно стараются искоренять комедию и сатиру. В известном анекдоте Уинстон Черчилль говорит Иосифу Сталину: «Я собираю шутки, которые обо мне слагают люди». Сталин отвечает: «Я собираю людей, которые шутят обо мне». Но и у наших предков не было широкого взгляда на смех. Греческий философ Платон был решительным противником смешного. Он считал, что внезапный и громкий смех опасен, потому что человек в хорошем настроении склонен к совершению ошибок и греховному поведению. В раннем христианстве было не намного веселее. Строгие правила римско-католической церкви первого тысячелетия после нашей эры не видели радости в повседневности. В Библии Иисус не смеялся, потому что смешное не может быть творением Бога, скорее дьявола. Средневековая инквизиция, борясь с ересью и богохульством, боялась, что церковь будут воспринимать менее серьезно, если люди обнаружат в вере что-то забавное. Роман «Имя розы» Умберто Эко возможно, вы знаете одноименный фильм с Шоном Коннери, как раз поднимает эту тему. В отдаленном бенедиктинском монастыре в Лигурии в начале XIV века происходит серия жестоких убийств. Францисканский монах и его послушник расследуют эти дела и узнают, что убийства связаны с таинственной книгой, появлению которой церковь хочет помешать любой ценой. Речь идет о пропавшей второй книге поэтики Аристотеля, в которой тот говорит о комедии. Церковь хочет обязательно удержать эту книгу подальше от верующих христиан, чтобы не потерять контроль над людьми, ведь, смеясь, люди освобождаются от страха. Несмотря на все усилия запретить сатиру, она не ушла из жизни людей. Сатира выжила за толстыми стенами монастырей, одолела двери темниц и проникла в глубокие шахты метро, превращенные во время войны в бомбоубежища. Там, где страдают люди, сатира всегда рядом и всегда помогает исцелять душу. Поэтому артистам эстрады должно быть позволено шутить. Карикатуристы должны рисовать то, что хотят. В борьбе со злом и несправедливостью следует помнить о важном. Ни в одном общественном кризисе и ни в какие времена, полные ужаса и террора, нельзя запрещать смех. Сатира не боится террора. Совсем наоборот. Террор боится сатиры. Смеяться над другими. В чем разница между психиатром и его пациентом? У психиатра есть ключи. Посредственная шутка неврологов о психиатрах. Согласно данным опросов, примерно две трети немцев считают, что достаточно часто смеются над самими собой. Это иллюзорная самооценка похожа на результаты опроса водителей, большинство из которых были уверены, что в целом неплохо водят машину, что не соответствовало действительности. Правда заключается в том, что чаще всего мы смеемся не над собой, а над другими людьми. Если не верите, то посетите столовую в нашей клинике. На первый взгляд это может показаться неприятным, но веселье за счет других способно помочь нам самим сбросить груз с плеч. Когда мы смеемся, потому что с другим произошла какая-то неловкость, повышается наше чувство превосходства. Английский философ Томас Хоббс описывал такой момент счастья, как «внезапная слава», и писал: «Смех возникает из внезапного осознания, что в нас есть нечто величественное по сравнению со слабостями другого. Человек, поскользнувшийся на кожуре банана или врезавшийся в закрытую стеклянную дверь, кажется забавным, потому что мы исходим из представления, что с нами самими такого бы никогда не произошло. Все популярные видео, связанные с неудачами, процветают именно на этом чувстве». Смеяться над другими допустимо, однако нужно уточнить, смех над другими нередко возникает из собственной неуверенности. Повышение самооценки за счет очевидных глупостей других может ненадолго подарить нам хорошее самочувствие, однако не сможет стабилизировать нашу психику на среднее или продолжительное время. В итоге мы продолжаем зависеть от ошибок других. Или лучше над самими собой. Дела обстоят иначе, если мы умеем смеяться над самими собой. Самоирония может привести к повышению самооценки. Вопрос, почему и при каких условиях? Если вы не чувствуете того, над чем притворно смеетесь, то такая самоирония может оказать негативное влияние. Если человек отпускает шутки о собственной фигуре, которой в душе стыдится, то попытка посмеяться быстро приведет к наносящему вред поведению. На самом деле люди с низким уровнем уважения к самим себе нередко злобно шутят о себе. За самоиронией часто скрываются ярко выраженные сомнения, неуверенность или даже ярость и ненависть по отношению к себе. Сарказм в данном случае служит попыткой каким-то образом освободить себя от психических проблем, но приводит к самоуничижению. Поэтому не нужно шутить о собственных слабостях, если они вас тревожат. Как говорится в известной поговорке, пейте какао только в том случае, если уверены, что оно вкусное. Самоирония способна ослабить воспаление и исцелить раны, в том случае, если вы готовы принять свое несовершенство. Только тогда можно смеяться над своими недостатками, ошибками и неудачами и при этом не испытывать стыд. Здоровая самоирония не является громким и злобным смехом над собой. Она скорее напоминает милосердное, всепрощающее и доброжелательное отношение к самим себе. Принятие собственного несовершенства, которое и приводит к самоироничному поведению, с точки зрения психологии является сложным видом искусства. Ведь в современном мире от нас требуется быть лучшим, брать лучшее и всегда быть готовыми развивать свое оптимальное «я». «Лучшее — враг хорошего», — однажды заметил Вольтер. В целом, в современной жизни это можно сказать про все. Ведь все должно соответствовать высшему стандарту и постоянно улучшаться. А что-то среднее уже не подходит. Или вы готовы купить телефон, если в его описании указано, что он не полностью соответствует новейшим требованиям? Станете ли вы заказывать номер в отеле, если на его сайте написано, что он далеко не идеален? Все должно быть оптимальным. Такие чрезмерные притязания могут незаметно повлиять на нашу самооценку. В итоге появляется внутреннее напряжение. Я почувствую себя хорошо только тогда, когда все станет совершенным. Для самоиронии в таком случае едва ли найдется место. Постарайтесь смягчить требования к совершенству. Цели, которых вы не достигаете, не являются доказательством того, что вы потерпели полную неудачу. Планы, которые не удались, не значат, что вы плохо подготовились. Неудачи, коснувшиеся вас, не указывают на вашу никчемность. И даже в том случае, если вы каким-то образом способствовали неудаче, вечером улыбнитесь, прощая себя, и обретите спокойствие. Ваши слабости не являются грехами, которых нужно стыдиться или бояться, или предстать за них перед страшным судом. Мы сами усложняем себе жизнь из-за таких ошибочных представлений. Гораздо здоровее было бы думать следующим образом. Никто и ничто не совершенно. На первый взгляд такая правда может разочаровать вас, если вы перфекционист, но на второй взгляд она успокаивает. Поэтому перестаньте быть так суровы к себе. Перестаньте чрезмерно серьезно относиться ко всему в жизни и научитесь любить все те причудливые истории, которые с вами происходят, даже если они противоречат ожиданиям и не соответствуют стандартам идеальности. В каждой неудаче или провале кроется история, которая, если оглянуться назад, делает вашу жизнь богаче. Немецкий поэт Фридрих Хебель однажды написал: «Жизнь — это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным — значит убить себя». Если вы запомните эту мысль, самоирония чудесным образом поможет уменьшить напряжение и расслабиться. В то же время она станет мощным инструментом, способным ускорить исцеление нашей ментальной иммунной системы. В целом можно прийти к следующему выводу. Да, людям нужна психологическая или даже психиатрическая помощь, если нервы расшатались. Иногда все происходит наоборот. К страданиям приводят как раз именно нервы, собранные в кулак. Принятие своего несовершенства станет тем инструментом, который поможет немного ослабить туго затянутые ментальные винтики. Тогда самоирония не навредит, и поводов для веселого смеха появится больше. Маленький совет. Сначала посмейтесь. Прежде чем начать практиковать здоровую самоиронию, нужно спуститься с пьедестала. Это дается труднее, потому что мы боимся, что покажемся другим слабыми и неидеальными. Однако такие страхи не обоснованы, потому что мы опередим насмешки других. Кто сам смеется над собой, мешает это делать другим. Так что пошутите над собой первыми и только в том случае, если действительно возникла комическая ситуация. Эксперты в юморе и военном деле сходятся в одном: выигрывает тот, на чьей стороне внезапность.